впитался их дымом, музыка в режиме нитро. Это моя религия, мир маскарада клоунов, фальшивых историй. Каждый живет в мечтаниях, но никто их не строит. Судьбу никто не спорит, знаешь, это банально. Пока ты сам не увидишь, будут лишь аномалии. Найти чистый повод для того, чтобы остаться. Много номинаций не сосчитать на пальцах, потом голодный стимул, чтобы дал свободу. Наши дети будут фигеть, смотря на эту моду. Не изменить погоду, как не изменить часы, пока ты спишь. Этот мир становится пустым. Грязные игры, что заполонили дороги. Хочешь быть как все, тогда подводи итоги. Что-то меня тогда зацепило в той фразе, когда люди твердили, что ваш мир однообразный. Люди ломаются от переубеждений, ведь все разные. И также много мнений, не забывая о том, что это не сон, ты видишь это глазами. Они слились в тон, то, что впитало. По законам этой стаи хочешь мира, тогда поменяй местами. В этом есть правда, но знаешь, с этого не легче. Когда будешь падать, помни, внизу не горят свечи. Говорят, игры со смертью стали опасны. Зачем, ведь сердце не залечит? Лейкопластырь, я там не видел рая. Там не было сюжетов, я в этом мире нашел себя среди куплетов. Thank you.